тащила Никитча Динка. «Да ты что, в своем уме? Или уже я с просонья обалдел? В какую бочку нырять? Зачем меня туда понесет?» Сердито заговорил Никитч. «Да там кастрюли, они утопились на самое дно. Я чистила, чистила, а теперь Катя меня ругать будет. Пойдем, вытащи, ты потом опять ляжешь», — торопливо сказала Динка. Никитч, кряхтя, поднялся с нар. «Сгонишь ты меня на тот свет, дурочка эдакая суматошная», — говорил он, выходя из палатки. «Никитч, бочка под террасой, там три кастрюли. Ты вытащи и отнеси в кухню, а я заговорю Катю, чтобы она не видела». Динка бросилась в комнату. Катя стелила свою кровать. «Доброе утро, Катечка! Ты уже встала?» — появляясь в дверях, весело сказала Динка. «Я провожала маму. А ты чего так рано вскочила?» — спросила Катя, направляясь к двери с одеялом в руках. «Пусти меня, Диночка». «Подожди, давай одеяло я вытряхну, а ты отдохни, отдохни, Катечка!» Вцепившись в одеяло и все так же стоя в дверях, забормотала Динка. «Отдохни, Катечка!» «Да я всю ночь отдыхала, я сама вытряхну. Пусти скорее, то надо уже готовить завтрак». «Готовить завтрак? Уже? Да сейчас еще все спят, что ты, Катенька!» — заулыбалась Динка, не выпуская одеяло. По ее расчетам, медлительный Никитч еще не дошел до кухни. «Ну пусти, пусти! Не задерживай меня, мне некогда!» — уже с раздражением сказала Катя. Динка бросилась в кухню. Кастрюли стояли на плите. Никитч разводил самовар. «Хорошо почистила», — миролюбиво сказал он. «Только ополоснуть надо еще раз. И песку в бочку ты насыпала теперь. Это уж не дело». «Так все-то не угадаешь ведь», — совсем как взрослая ответила ему Динка. «Хе-хе-хе, ты угадаешь, ты так угадаешь, что меня кондрашка когда-нибудь хватит от тебя. Мыслимое ли дело разбудить человека ни свет ни заря? Полезай, мол, в бочку, хе-хе-хе, вот чучелка-то», — добродушно смеялся старик, раздувая самовар своим сапогом. Но Динка, не слушая его, побежала навстречу Кате. «Катя, я тебе все кастрюли начистила песком. Посмотри скорей, они на плите в кухне». «Да?» — приятно удивилась Катя. «Ну, спасибо. Иди побегай пока. Я сейчас сварю кашу». Динка, довольная, приплясывая и кружась, побежала по дорожке. «Тучки весенние, вечные странники, вечная страница, с вами и я. Где мы шатаемся, где мы скитаемся, вертится тучки над нами земля». Весело запела она, присочиняя к словам песни свои слова. «Ого-го!» — крикнула она уже у забора в неизбывной радости, бросаясь лицом в мокрую траву. «Росой умывался, травой утирался, ого-го!» И, вспомнив о Леньке, радостно подумала. «Поехал Ленька, сейчас уже в городе, а здорово он придумал с бубликами, только бы не попался». Но тревоги не было. Разве может случиться что-нибудь плохое в такой хороший день? За завтраком Катя еще раз похвалила Динку. И Динка, готовая от похвал залезть на седьмое небо, торжественно пообещала каждый день с утра чистить и мыть кастрюли. «Ну что ж, это будет большая помощь», — ласково сказала Катя. А мышка, фыркнув кулачок, тихо спросила: «Ты уже нашла своих собак?» После завтрака Катя пошла готовить обед. Она действительно уже немного приноровилась, хотя, стоя у плиты, все время держала под мышкой Костину поваренную книжку. «Вот как избаловала нас Лина», — говорила она детям. «Я не могу приготовить простой обед. Это же стыдно. Надо установить дежурство, чтобы каждая из вас училась готовить». Но на дежурство никто не соглашался. Алина отговаривалась занятиями с Анютой. Мышка уверяла, что она каждый день дочитывает какую-то интересную книгу. А Динка, махнув рукой, заявила, что ей совсем не надо учиться.